Очевидно, Помель не хочет, чтобы девушка сказала лишнее. Может быть. Доброе утро. Доброе утро. Комиссар Мегре, с вами хочет познакомиться доктор Брюссель. Очень приятно. Комиссар Мегре. Доктор Брюссель. Садитесь. Можно по стаканчику кофе? С удовольствием. Доктор, что вы думаете о Гастене? Бедняга. Почему? А потому что он делает то, что может. А люди, которые изо всех сил стараются делать то, что могут, бедняги. Как вы видели, никто ему спасибо за это не сказал. Его жена нездорова? Да, она плохо владеет правой рукой. В каких отношениях она была с Леони Берар? Они видели друг друга только из окон, через двор и сад. Кажется, Леони время от времени показывала ей язык, как, впрочем, и всем остальным в деревне. Вы не находите забавным, что Леони, которую, казалось, ничего не берет, была убита маленькой пулей из детского карабина? Да, это удивительно. Как в любом деле, трудно установить истину. Вы учтите, Мегре. Все будут пытаться вставлять вам палки в колеса. Да. Не верьте ничему, что вам будут рассказывать ни дети, ни родители. Заходите ко мне, когда это будет нужным. Я сделаю все, чтобы помочь вам. Вы их не любите. Я их обожаю. Спокойно и тихо, как в монастыре. Вдали вставала живая стена изгородей, нежная зелень садов, кусты сирени, побеги плюща на желтых и белых фасадах домов. Дверь мэрии выходила в коридор с выбеленными известью стенами, на которых кнопками были приколоты инструкции и объявления. Некоторые из них были написаны рукою учителя. Мегре направился к одноэтажному дому Гастенов. Он протянул руку, чтобы постучать. «Входите!» Господин Мегре, пожалуйста, входите. Благодарю вас. Я вас ждала. Если бы вы знали, как мне приятно вас видеть. Благодарю, госпожа Гастен. Я вчера узнала, что вы должны приехать. Жан-Поль, почему ты не здороваешься с господином Мегре? Здравствуйте. Может быть, ты пройдешь в свою комнату? Хорошо, мама. Садитесь. Пожалуйста, садитесь. Благодарю вас. Я вам так признательна за то, что вы верите в Жозефа. Конечно, я не знаю, чем это кончится, но я же не могу поверить, что могут осудить невиновного. Вы его не знаете. Это такой необыкновенный человек. Скажите, а как он выглядел вчера вечером? Очень хорошо. Очень спокойно. Правда ли, что ему на вокзале надели наручники? Нет. Он сам добровольно пошел за жандармами. И много народу это видело? Нет, все прошло незаметно. Как вы думаете, может быть, ему что-нибудь нужно? У него очень слабое здоровье. Я знаю, не волнуйтесь, господин Гастен, он сейчас здоров. Он сейчас здоров. Разрешите мне задать вам несколько вопросов? Да, конечно. Ваш муж ссорился когда-нибудь с Леони Берар? Да, случалось. Он же был секретарем мэрии. Понятно. А она относилась к числу таких людей, которые всегда создают трудности. Понятно. Нужно было решать вопрос об ее пособии. Жозеф очень строг. Он всегда выполняет свой долг и отказался подписать какие-то там справки. Она возненавидела и его, и меня. Но Жозефу никогда бы не пришло в голову убивать ее за это. Никогда. Да он вообще никого не может убить. Вы его видели? Это очень мягкий человек. Это мягкий человек, который хотел бы, чтобы все были счастливы. Благодарю вас. Расскажите о вашем сыне. А что вы хотите о нем знать? Ну, он похож на своего отца. Это спокойный, мальчик прилежный. Очень развитой для своего возраста. Он играет когда-нибудь с другими детьми? Сначала играл. Но вот уже 2 года, как он предпочитает сидеть дома. Видите ли, он много читает, и потом я учу его играть на пианино. Скажите, пожалуйста, в котором часу ваш муж пришел домой во вторник? Ой, вы знаете, я уже просто не могу сейчас точно это сказать. Мне столько раз задавали этот вопрос, как будто меня хотят изо всех сил заставить ошибиться. Я не уверена ни в чем. Обычно во время перемены он заходит на минутку в кухню. Он наливает себе чашку кофе, а я в этот момент бываю у себя наверху. Он пьет вино? Никогда и не курит. Во вторник он приходил во время перемены? На допросе он отрицал это. Я тоже сказала лейтенанту, что нет, так как он никогда не лжет. Уже потом я вспомнила, что нашла на столе в кухне грязную чашку. Так, так. Значит, он приходил.